Когда я остановил фургон у ворот голубой сойки, то увидел машину почтового ведомства. Хэнк Флетчер, почтальон Глим Кэмпа, открыл дверцу кабины и помахал двумя письмами, зажатыми в потной руке. — Вы к мистеру Делани? — спросил он. — Окажите любезность. Передайте эти письма ему. Здесь мне повезло. Я получил важного свидетеля, который в любой момент может точно сказать, когда я приехал к мистеру Делани. Я подошел к нему. — Нет проблем, — сказал я, забрав письма и взглянув на часы. — Вы не скажете точно, сколько времени? — 11:55. Он махнул рукой и поехал вниз по дороге. Я глянул на письма. Они были адресованы Делани. Сунув их в карман, я открыл ворота и поехал к дому. Я дышал, как старик, а сердце работало с перебоями. Мертв ли Делани? Убил ли я его? Я остановил машину и глянул на пустую веранду. Делани не было видно, что являлось плохим предзнаменованием. Я медленно поднялся по ступенькам. Дверь в гостиную была распахнута. С противоположной стороны я увидел мертвый экран телевизора, похожий на огромный глаз, слепо глядящий на меня. Я сделал несколько шагов и застыл, словно наткнулся на стену. На полу ничком лежал Делани, поджав под себя руки. Так мог лежать только мертвый. Я с ужасом смотрел на его тело, мне было страшно. Это сделал я. Убил человека. До меня дошла вся тяжесть совершенного поступка. Малейшая ошибка могла привести к электрическому стулу. Нужно было довести до конца задуманную операцию. Необходимо замести все следы. Обойдя труп, я открыл заднюю стенку телевизора и убрал таймер. Нагнувшись над телом, я дотронулся до затылка Делани. Контакт холодной кожи с моими пальцами не оставлял никаких сомнений. Делани мертв и мертв давно. Я вышел из гостиной и закрыл дверь, ведущую на веранду. Потом вернулся к телевизору и убрал все следы своей работы, вновь перепаяв провода. Я действовал с лихорадочной быстротой, и мне понадобилось не более 5 минут, чтобы восстановить первоначальную схему телевизора. Выйдя из гостиной, я прошел в кладовую и отыскал ящик с инструментами Делани. Вытащив оттуда стальную отвертку, я принес ее в гостиную и положил отвертку возле правой руки Делани. После этого я изолировал кнопки пульта управления резиновыми прокладками. Затем развернул телевизор таким образом, чтобы открытая задняя стенка находилась как раз перед трупом. Отойдя на несколько шагов, я критически осмотрел содеянное мной. Картина показалась мне достаточно убедительной. Лишь бокал, валявшийся на коврике рядом с трупом, казался лишним. Я убрал его, так как не хотел, чтобы все усложнялось. Если у Джо Стрикланда возникнет подозрение, что Делани был пьяницей, он может начать разбирать и такую версию. Я отнес бокал на кухню и, вымыв, тщательно вытер, так как не хотел оставлять на нем свои отпечатки пальцев. Что ж, пора звонить шерифу Джефферсону. Но прежде чем взяться за трубку, я еще раз осмотрел гостиную. Вроде все было в порядке. Делани случайно убит электрическим разрядом. Несчастные случаи подобного рода случались довольно часто. И в газетах то и дело появлялись заметки о происшествиях со смертельным исходом, когда несведущие в технике люди пытались починить телевизор, не отключив его предварительно от электросети. Я уже собрался набрать номер, как вдруг мысль, мелькнувшая в голове, заставила меня похолодеть. телевизор был совершенно исправен. Я едва не совершил роковую ошибку. Ведь телевизор должен быть неисправен, иначе зачем Делани его чинить? Ведь в процессе расследования телевизор обязательно включат, и он тут же заработает. Я подошел к телевизору, включил его и ткнул отверткой с изолированной ручкой в блок высокого напряжения. Последовал электрический разряд, и экран погас. Я выключил аппарат, вернулся к телефону и позвонил шерифу. Он немедленно ответил. «Шериф», — взволнованно начал я, — «это Терри Риган. Немедленно приезжайте в дом «Голубая сойка». Здесь произошел несчастный случай. Мистер Делани мертв». «Окей, сынок». Голос его был совершенно спокоен. «Я сейчас же выезжаю». «Пусть с вами придет доктор». «А мы как раз играем в шахматы. Он приедет со мной». «Итак, им понадобится по меньшей мере полчаса, чтобы добраться сюда на старом Форде. Это позволит мне немного успокоиться. Я подумал о Хильде, ожидающей меня в моем доме, и вдруг я понял, что у нее не было никакого алиби. Если дело примет нежелательный оборот, если полиция заподозрит неладное и начнет следствие, у Хильды не замедлят поинтересоваться, где она находилась в момент смерти мужа. Полицейские, даже не зная о том, что мы были близки, могут усмотреть повод для убийства. Я сидел возле телефона, лихорадочно перебирая в голове варианты ее алиби. Вот уже полтора часа Хильда ожидает меня в моем доме. Я должен создать ей алиби, но для этого, как и минимум, нужно, чтобы она поехала в Глинкэмп. Я набрал номер своего телефона. «Хильда, не задавай лишних вопросов, но сделай все, что я тебя попрошу. Это очень важно». «Что случилось, Терри?» «Я хочу, чтобы ты немедленно поехала в Глинкэмп. Но поезжай не по главной дороге, а по обходной, вдоль озера». Я не хотел, чтобы она встретилась с шерифом и доктором. «Когда приедешь в город, сделай обычные покупки и не возвращайся раньше половины первого». «Но для чего мне это, Терри? Мне ни к чему делать покупки. После полудня я уезжаю в Лос-Анджелес». «Хильда, пожалуйста, это очень важно. Кое-что случилось. Ты должна сделать то, что я прошу, и не задавать лишних вопросов. Мы встретимся без четверти час, когда ты будешь возвращаться домой. Тогда я все расскажу. Твой багаж с тобой?» «Да». «Спрячь его хорошенько. Например, в багажник своей машины. Никто не должен знать, что ты покинула своего мужа. Немедленно поезжай в Глинкэмп. Я тебе объясню все позднее». «Как скажешь, но я ничего не понимаю». «Я жду тебя на перекрестке без четверти час». Я положил трубку телефона и вышел на веранду, где без сил опустился в одно из кресел. Мои нервы были на пределе. Я просидел так примерно 20 минут, беспрерывно курил, пытаясь успокоиться. Я облегченно вздохнул, услышав гул мотора машины шерифа. Через 2 минуты его старый Форд остановился возле дома.